Чистяков повел себя странно. Мы гуляли по берегу океана, когда он демонстративно выключил диктофон и предложил нам сделать то же самое. Теперь, когда запись не велась, речь пошла о совершенно немыслимых вещах. Чистяков предлагал нам свою игру. Отдельно от Базотти, отдельно от Андропова, отдельно от всех. План включал постепенный захват с помощью КГБ и ГРУ всей агентурной сети Седова. Параллельно развал изнутри советских спецслужб, стремительную демократизацию и изменение политического строя в СССР. Под это дело полное разоружение, жесткий контроль за американскими и прочими западными разведками, ну и так далее и тому подобное. Словом, рай земной. Конечно, мы сказали Чистякову, что поддерживаем его в принципе, но о конкретных шагах следует еще крепко подумать. Думали, может быть, мы и крепко, но недолго. Только мнения у нас разделились. Григорьев накапал на Чистякова Седому, а я доложил обо всем Андропову. Юрий Владимирович среагировал вяло. В какой-то момент мне даже показалось, что он разочарован моей верноподданнической позицией. Ужас! А что, если Чистяков излагал идеи самого генерального? Вот тут-то ты, Игнат, и погорел. Эх, дурак, а я еще не знал тогда, что Анатолий, в отличие от нас с Григорьевым, был агентом Базотти по кличке Португалец еще с 66-го года. А как ценнейшему сотруднику нашей разведки, вольнодумство ему всегда прощали. Сам же Андропов и прощал. Однако Андропов, император, это уже не рыцарь плаща и кинжала. Это было посерьезнее и пострашнее. Пусть уезжает из страны со всей семьей и работает на Базотти. Принял генеральный экстравагантное решение. «Нет», — возразил Базотти, — «этот человек нужен мне в России. Хитер, хитер был Седой. Этого человека он хотел видеть мертвым. Мы с Григорьевым сразу поняли. Но приказа на убийство старик Базотти ждал от Андропова. Однако и Андропов решил перехитрить Седова. Он задумал не устранять Чистякова физически, а сломать его, возможно, довести до самоубийства, и отдал приказ на убийство дочери Чистякова. «Стоп!» — прервала его Верба. «Еще раз, это очень важно. Кто именно отдавал приказ?» «Андропов. Я знаю. Я же лично руководил всей этой чудовищно громоздкой операцией». «Почему же Чистяков называет убийцей Машки Седова?» «Потому что Седой мог спасти его, взять к себе со всей семьей. А он отдал на растерзание Андропову». «Не убеждает?» — упрямо сказала Верба. «Андропов лично отдавал приказ тебе?» «Нет. Лично меня инструктировал генерал Трофимов. Но Трофимов был по тем временам ближайший к Андропову человек в КГБ». «Ладно, дальше. Как бы смирилась Верба?» «А что дальше?» «Дальше все более или менее известно. Андропов высылает Чистякова в Бразилию. Резидентом там реально другой человек. Анатолий это понимает. Собственно, он уже и не работает на КГБ. Он работает на себя и против Седова. Чем это кончается, вы знаете. Григорьев продолжал делать аппаратную карьеру. В рамках разрешенного поставляет информацию службе ИКС. Агентом Базотти назвать его нельзя. По загранкам Григорьев не ездит, языков не знает и даже клички в службе ИКС не имеет. Зато мои акции после операции «Тройной тулуп» резко поднимаются. «Сволочи!» — — сказала Верба, скривившись. — Вы еще там шутили? — Да, это Трофимов придумал. А тройной, потому что трех человек хотели убрать чохом. Так вот, с 82 по 84 я был очень большим человеком в Союзе. Работал одновременно на все спецслужбы. По некоторым вопросам подчинялся только генеральному лично. И было уже непонятно, я служу у Константинова или Константинов у меня. При Черненке все поменялось. Наше подразделение почти не требовалось новой власти. Вот когда я сделался полноценным агентом Базотти и лишь формально числился в ГРУ. От функций мясника-профессионала я постепенно переходил ко все более и более щекотливым заданиям. Приход Горбачева уже не отразился на моей деятельности никак. Поворотным моментом стала встреча с тобой, Рыжая. Как говорят в Одессе, «Мама, вы будете смеяться». Я в тебя тоже влюбился, Рыжая. После нашей встречи в Дом Жюри уже в январе я совершил попытку пойти на несанкционированный контакт, познакомиться, пригласить в ресторан. Результат превзошел все ожидания. Меня задержали два офицера КГБ по подозрению черт знает в чем, и уже через неделю по линии ГРУ я был направлен в Афганистан. Все попытки связаться с Седым или хотя бы с Григорьевым оказались тщетны. А в Афгане уже через месяц от меня отвернулась и ГРУ. 2 года я воевал там, как простой танкист. Наверное, Седой надеялся, что меня убьют, но меня не убили. А последний бой на Саланге за месяц до полного вывода войск с отрядом никому неизвестного Абдулы был настолько нелеп, что я до сих пор считаю, Абдулла работал на Седова, хотя Базотти и не признается в этом. Для Москвы я умер. Но на самом-то деле душманы взяли меня в плен. Я сидел в Пешаваре. Кто, кроме Седова, мог добиться моего перевода из Пешавара в Анкару? И почему вдруг Турция, совершенно нейтральная страна по отношению к афганскому конфликту? Я бежал из тамошней тюрьмы. Бежал без всякой помощи Седова и добрался до Италии. Во-первых, это родина Седова. Во-вторых, именно к Италии меня готовили на Ходынке в 83-м. У меня была хорошо отработанная легенда на имя Микеле Джаннини. Седой сам вышел на связь. Похоже, зауважал меня и полностью простил. В считанные недели я был восстановлен и в ГРУ, и в службе ИКС. Но произошли существенные изменения. Горбачев, в отличие от Андропова, сотрудничал с Базотти напрямую. И в России появился Малин. Так что мои прежние обязанности стали неактуальны.